Напрасны усилия взять, ничего не давая взамен. Мера даяния есть мера получения. Только дающий получает. Только отдавший берет. Трудно идти, не видя и не слыша, но только веря. Стань еще ближе получающий. Прикасание к надземному через меня не опасно, хотя и требует напряжения. Жутко разъединение. Тягость есть знак осознания пространственного неблагополучия и приобщения к жизни пространства. Опасно приписывать эту тягость себе. Радость придет. Самая трудная работа над собою. В ладье самоотверженности можно уплыть далеко. Как же со мной сообщаться, если не отвергнуть себя? Сфера притяжения сверхличных огней ясно сияющая. Не себя возлюбить указую, но других, но весь мир, но зовущих и позвавшего. Любовь, устремленная за пределы аурического яйца в сферы, лежащие вне личных интересов, расширяет излучение ауры, и последняя при этом растет, притягиваясь к различным сферам пространства и увеличивая орбиту микрокосма и сознания. Любовь к дальним мирам вводит сознание в их сферу. Любовь – это сила, связующая сознание с объектом ее устремлений. Магнит любви может быть устремлен к далекой звезде, приближая ее возможности. Любовь космическая космос делает близким и дает возможность прикасания к пространственной жизни. Магнитная мощная сила любви понимается мало и яро ограничивается сферою личной, очерченной малым и кратким кругом своего проявления. Солнце и звезды, планету свою и пространство, огненный мир и высшие сферы, весь космос, саму беспредельность можно любить.